Во время подготовки к старту я проверял реактор. В тот момент, когда вы, Кальдер, Броун и Барнс спустились в распределительный центр, я как раз менял бленды. И тут при виде вас мне пришла в голову одна мысль. Ну? У меня под рукой находилась проба, взятая из горячей зоны реактора. Я ведь должен вести контроль над радиоактивными загрязнениями. Небольшая проба, но я знал, что там довольно много изотопов стронция. Так вот, когда вы входили, я взял ее пинцетом и поместил между двумя оловянными блоками, которые лежали на верхней полке у стены. Вы их не заметили? Заметил. Что дальше? Разумеется, я не мог установить их точно. Но во всяком случае, вы должны были пройти сквозь поток излучения, довольно слабый, но тем не менее заметный для того, кто располагает даже маломощным счетчиком Гейгера или обыкновенным датчиком излучения. Но я не успел вовремя это сделать, вы и Барнс уже прошли дальше, а двое остальных, Кальдер и Броун, только спустились по лестнице. Так что лишь они и прошли через невидимый луч. И Броун вдруг посмотрел в сторону этих блоков и ускорил шаги. А Кальдер? Он не отреагировал. Это имело бы значение, если бы мы знали, что нелинейники обладают датчиком излучения. Вы хотите меня поймать? Вы рассудили, что если я не знаю, то я человек, а если знаю, то не человек. Ничего подобного. Это попросту очень вероятно. Ведь если бы они не имели никакого превосходства над нами, зачем было бы вообще их делать? Это добавочное чувство радиоактивности может очень пригодиться, особенно на корабле, так что конструкторы наверняка об этом подумали. Значит, по-вашему, у Броуна есть такое чувство? Повторяю, я не уверен. В конце концов, это могло быть случайностью, что он заторопился и посмотрел в сторону, но такая случайность кажется мне маловероятной. Что еще? Пока ничего. Я дам вам знать, когда что-нибудь замечу, если вы хотите. Хорошо. Благодарю вас. Томпсон встал и исчез в темноте. Пиркс остался один. Значит так, быстро подытоживал он. Броун утверждает, что он человек. Томпсон заявляет, что это не так. А насчет себя, хоть и не говорит прямо, но в общем намекает, что он человек. Во всяком случае, это наиболее правдоподобно объясняло бы его поведение. Мне кажется, что не человек не выдал бы с такой готовностью другого не человека командиру человеку. Хотя я, может быть, уже настолько близок к шизофрении, что мне все кажется возможным. Идем дальше. Барнс говорит, что он не человек. Остаются еще Бартон и Кальдер. Может, чтобы они воображают себя марсианами? Кто я такой вообще? Космонавт? Или отгадчик ребусов? Одно, пожалуй, ясно. Ни один из них не добился от меня ни капельки информации о моих намерениях. Но тут даже нечем хвастаться. Ведь я не из хитрости никому ничего не сказал, а просто понятия не имею, что предпринять. В конце концов, разве опознать их самое важное? Думаю, что нет. Надо махнуть рукой на это. Все равно я должен подвергнуть их какому-то испытанию. Всех, а не кого-то из них. Единственная информация, которая имеет к этому отношение, получена от Барнса. Нелинейники слабоваты по части интуиции. Правда ли это, я не знаю, но попробовать стоит. Пробу нужно провести так, чтобы она выглядела как можно естественнее. А по-настоящему естественно может выглядеть лишь ситуация, при которой подвергаешься смертельной опасности. Короче говоря, нужно рискнуть.